больших домов тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет. Родился Он в пещере, пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда ютиться. О, люди, разве можно так к Иисусу относиться? Для вас любовь и благодать принес Он с неба. Спасителю подарок, Иисус Христос, когда тебя не принимают где-то, то я приму тебя, любя, зимою, как и лето. Ко мне тогда.